Глава 24. «Вась, ты чего в облаках летаешь?» Ткнула меня локтем в бок Зайцева. Изольда уже косо поглядывает. Мы сидели на втором за сегодня занятии по истории мировых войн. И оно уже подходило к концу, а я все еще не могла сосредоточиться. То носом клюю, мечтая поспать, то уношусь мыслями в коридор, где состоялась наша последняя встреча с Матвеем. Еще моя новомодная татушка на запястье колоть начала. И так неприятно, что я решила во что бы то ни стало заглянуть вечером в медблок и попросить у дежурного мазь. Только отчего? Может, так и заявить от болезненной метки, что поставил мне невидимый маньяк? Чем черт не шутит? Вдруг помогут? Мысли тут же перескочили на упомянутого маньяка. Пора спросить надо бы ректорских профессионалов, что они успели нарыть. А если ничего, придется самой. Наверняка в библиотеке найдется упоминание о подобном существе. Не зря она в Ренвуде такая большая. По этим книгам готовят будущих агентов трибунала, а значит, знаний там напихано немерено. Вот и проверим. Не одна, конечно. То, что вчера убийца Холодок совершил последнее нападение и навсегда растворится в воздухе, сомнительно. А вот шанс, что он наметит себе новую жертву или решит закончить со мной, очень высок. Я, может, и кажусь всем вокруг недалекой стервой, но сложить дважды два могу. На рожон лезть не собираюсь. И если Белорадов взял на себя обязанности по моей охране, кто я такая, чтобы возражать? Возьму с собой небольшую команду во главе со мной и королевой библиотек Зайцевой и усилю это дело силовой поддержкой в виде сводного демона и его зеленоглазого дружка. И на абордаж. Если отпроситься сейчас у Изольды и успеть до начала комендантского часа, то у нас в запасе 7 часов. Страшно, конечно, туда возвращаться, но у нас есть цель, и на этот раз мы будем готовы. «Девчонки, а вы на бал идете?» Сидевший впереди смазливый русоволосый парень развернулся в нашу с Машкой сторону и уставился на меня, как на сладкую булочку. «Меня, кстати, Лев зовут». Делать удивленное лицо и задавать вопросы о неизвестном мне мероприятии я не стала. Во-первых, это навредит репутации дерзкой девчонки. Надо же, другие ребята не посвятили в свои игры. А во-вторых, когда над тобой висит опасность в виде убийцы-невидимки, все остальное как-то меркнет на фоне. Мы еще не решили, львенок. Может, и пойдем. Если что, я могу составить компанию. Не растерявшись, подмигнул он мне. Будем иметь в виду. Я перевела взгляд на выпучившую глаза Зайцеву, мысленно призывая ее молчать. Девчонка оказалась понятливой. Громкий звонок в коридоре объявил о том, что занятие подошло к концу. Но никто из первокурсников не сорвался с места. Это вчера ночью Изольда была перепуганной и до нельзя взволнованной женщиной. А сегодня перед нами снова предстал кремень в юбке. Ну, такой не забалуешь. Все, кроме Фроловой и Зайцевой, могут покинуть аудиторию. Не успела она закончить, как столы опустели, а у входа создалась немаленькая пробка. Подойдя к нам с Машкой, Изольда дождалась, когда дверь за всеми закроется, и тяжело выдохнула. «Я утром подслушала разговор ректора с нашей службой безопасности», прошептала она, явно переживая, как бы ее не услышали. «Ничего они в библиотеке не нашли, даже не почувствовали. Считают, что студентки вчера расшалились и выдумывают, а у найденных мертвыми парней были проблемы с сердцем». «Но Изольда Вячеславовна!» Зайцева аж подскочила на месте. «Вы же тоже прикасались к той ледяной стене! Вы же видели, как Ваську чуть не придушили!» «Видела, конечно, но я не знаю, что я видела, Маш. Я думала, хоть Крапивина поможет, а она заладила, что ничего подобного в стенах Академии находиться не может, и у нас троих галлюцинаций. Что-то у меня нехорошие подозрения, что чертов ректор ей верит». «Ничего себе, как ее задело недоверие Миронова!» Ругается на него при студентках. А в голосе обида такая детская, что впору пожалеть. Куда подевался наш кремень? «Изольда Вячеславовна, есть у меня одна мысль». Недолго думая, я поделилась с ней и Машкой своей идеей по поводу библиотеки. Они сначала смотрели на меня, как на сумасшедшую, но когда я объяснила им свои мотивы и привела существенные доводы, вроде заинтересовались. «А если он вернется и на этот раз доведет начатое до конца?» Скептически приподняла бровь Зайцева. «А мы будем умнее и возьмем с собой то, чего он так боится. Огонь, свечки, зажигалки. Ну и плюс у Матвея какой-то иммунитет к его силе». Машка с Изольдой призадумались. «Хорошо», — наконец выдала преподавательница. «Я отпущу вас с занятий и даже сама присоединюсь после следующего урока. Но вы должны пообещать, что ни на шаг не отойдете от парней. И в случае даже намека на опасность тут же побежите в кабинет ректора». Кивнув ей, мы с Машкой засобирались к выходу. Предстояло еще наведаться к врачу, а на обратном пути разыскать двух четверокурсников, которые еще ни сном, ни духом, во что их решили втравить. «Изольда Вячеславовна», опомнилась я у самого выхода, «а что это за бал в Ренвуде намечается?» Женщина нахмурилась, пытаясь понять, о чем я веду речь. «А, ты имеешь в виду бал посвящения? Академия ежегодно устраивает подобное развлечение для новеньких студентов. Обычно его организацией занимаются девушки-выпускницы. Странно, что Дмитрий его не отменил. Наверное, вылетело из головы». «А когда он планируется?» «По идее, уже через 2 дня, в субботу». Я кивнула и вместе с Машкой вышла в коридор. «Прошу, скажи, что ты не собираешься тащиться на эти танцульки». Подруга подняла на меня жалобные глазки. «Одна? Не планирую. Мы туда вместе заявимся и порвем танцпол. Это же вечеринка, Зайцева. Ты не представляешь, как я по ним соскучилась». И вот ни капли не соврала. Из медблока я выходила не такой счастливой, как хотелось бы. Дежурный врач, который оказался средней руки ведьмаком, пытался что-то колдовать над моей меткой, а когда ничего не вышло, вручил тюбик с вонючей мазью, пообещав, что парочка применений и боль уйдет. Но взгляд у него при этом так бегал, что я засомневалась в чудодейственных свойствах препарата. Заглянув в обеденный зал, мы с Зайцевой решили там не рассиживаться, а взять с собой быстрый перекус. А затем, сверившись с расписанием всех занятий, направились на поиски аудитории, где у 4-го курса проходила паранормальная криминалистика. Извинившись перед седовласым преподавателем, чей рост даже не намекал, а буквально кричал о его принадлежности к гномам, я нашла взглядом сидящего в самом конце зала Белорадова и под смешки его приятелей поманила к себе пальчиком. Он, конечно, опешил от такой наглости, но спорить не стал. Поднялся с места и, не сводя с меня пристального взгляда, направился к выходу. Машка уже в коридоре отошла в сторону, оставив меня разбираться с братцем в одиночестве. «Нам с Зайцевой нужно в библиотеку». «Что, опять? Мало приключений на свою шикарную задницу вчера нашла». Вот не оцени он по достоинству мою 5-ю точку, точно обиделась бы. А так пусть ворчит, сколько влезет. «Изольда отпустила до вечера, но только если ты со своим приятелем-инквизитором пойдете с нами». «Что вы забыли в библиотеке?» «Ищейки Миронова ничего не нашли и полагают, что вчера мы разыграли представление, и некоторые из преподавателей их поддерживают. Поэтому единственное, что мы можем сделать, это поискать информацию в книгах. Вам с Резновым даже делать ничего не придется. Посидите, покараулите». «Ну, пожалуйста». Изобразив котика из Шрека, я протянула ему взятку в виде полученных в столовой стаканчика кофе и маленького свертка. «Ты серьезно решила купить меня с помощью кофе?» — хмыкнул Белорадов, но ноздри дернулись, уловив манящий аромат. «Не просто стаканчиком кофе, но и вкусным малиновым пирожком». «Я не такая дешевка, мелкая». «Значит, не хочешь?» Я собралась было спрятать подношение, но наглец схватил меня за руки. «Я этого не говорил, но, может, у тебя есть что посущественнее?» «Ушлый тип, только помани, оставит тебя без еды, денег и трусов». Матвей начал напирать все сильнее и сильнее, пока не прижал меня к стене. Машка, заметив это, дернулась в нашу сторону, но я покачала головой, чтобы не подходила. «Если не отпустишь, я закричу». Голос заметно дрожал от волнения. «Кричи», — шепнул он, склонившись надо мной. Карпов туговат на ухо, вряд ли услышит. «Да будь у него даже прекрасный слух, и то бы не уловил мой жалобный писк, решись я его издать». Застыв в предвкушении, я чуть не взорвалась на миллионы осколков, когда требовательные губы коснулись моей шеи и опустились ниже. Между нами будто разряд тока проскочил, заставивший нас резко отпрянуть друг от друга. «Ладно», — уговорила. «Позову Пашку и пойдем». Забрав у меня кофе и сверток с пирожком, Матвей направился обратно в аудиторию.